Глава 17. Бои в городе не умолкали. О Ковалеве ничего не было известно, поэтому, потеряв возможность влиять на происходящие события, пришлось стать простым бойцом. В составе группы из 6 снайперов, вооруженных СВТ-40 с оптическим прицелом и моей СВУ, устраивали снайперские засады, как правило, в составе пехотного подразделения, чтобы скрыть эффективность огня снайперов на общем фоне потерь. Но и это давало свои плоды. Попытки атаковать без танкового прикрытия практически прекратились. Мне, как человеку 21 века, развалины Могилева напоминали Сталинград. Те же разгромленные дома и улицы с остовами сгоревшей техники, заваленные трупами защитников и атакующих. Мой эрзац напалм стал пользоваться большой популярностью. Специальный отряд НКВД занимался тем, что готовил адскую смесь и разливал по бутылкам. Чистяков еще до начала наступления, получив мои рекомендации, согласился с соблюдением режима секретности, поэтому линию соприкосновения с противником можно было точно идентифицировать по тяжелому черному дыму. Немцы, еще не имевшие отработанной тактики ожесточенных уличных боев, несли потери. Это уже после Сталинграда появилась тактика штурмовых групп в составе двух единиц бронетехники, огнеметчика и 8-12 бойцов. Сейчас эту тактику использовали мы. Так получилось, что я остался единственным командиром в звании капитана, и мне пришлось взять на себя командование сводным отрядом, состоявшим из бойцов 747-го и 514-го стрелковых полков, отступивших в черту города. Разбив людей на штурмовые группы, проинструктировав по тактике ведения боя командиров и распределив зоны ответственности, мы приступили к организации обороны очередного квартала. Из тыла мальчишки-пионеры с трудом принесли несколько ящиков с бутылками, заполненными нашим напалмом. Получив из штаба несколько ящиков с толовыми шашками, мы приступили к изготовлению в полевых условиях самодельных взрывных устройств. Простые портянки пропитывались солидолом, и на них аккуратными рядами накладывали стреляные гильзы. Получившиеся осколочными рубашками обматывали толовые шашки, изготавливая заменитель оборонительных гранат. На пути возможного продвижения немецких танков установили управляемые фугасы из снарядов 152-мм гаубиц. К 2-3 бутылкам с зажигательной смесью приматывали толовую шашку, и все это заматывали самодельной осколочной рубашкой. Такой гибрид при взрыве среди живой силы противника производил неизгладимый эффект. Каждый дом давался немцам с большими потерями. По моим подсчетам, только на моем участке мы положили около 200 человек и 4 танка. Единственное, что немцы могли противопоставить, так это расстреливать дома из танковых пушек и гаубиц с закрытых позиций. Попытки выкатить несколько полевых орудий закончились большими потерями расчетов от огня снайперов. Но даже самоотверженная борьба не может противостоять безжалостному, выверенному механизму. Я всегда считал, что там, где говорят о героях, молчат про ошибки. Война – это работа. Если все настроено и подготовлено, то нет места героизму. Это работа. Грязная и кропотливая, но работа. И немцы умеют ее делать. А мы оплачиваем ошибки начальства своими героическими смертями. Как и в прошлой истории, штаб 13-й армии принял решение идти на прорыв. Части, расположенные в городе и отсеченные вклинившимися частями 23-й немецкой пехотной дивизии, не были извещены. После попытки прорыва мы еще 4 дня отбивались в городе. Все свои приборы, ноутбук, радиосканер и радиопередатчик я спрятал в подвале полуразрушенного дома, на всякий случай заминировав. С собой оставил переносную радиостанцию. Патронов практически не было, все уже давно сражались с трофейным оружием. Из отряда численностью около 150 человек остались в строю 26. Среди них были мои два старых знакомых еще по бою в лесу, старшина Вяткин и молодой боец Воропаев. Они давно меня узнали и всегда старались держаться рядом. Как-то вечером после боя молодой Воропаев в лицах рассказывал, как тогда в лесу немцам надавали. Поднимал, так сказать, авторитет. Как-то это было сразу по окончании училища, я молодым зеленым лейтенантом попал в часть, один старый прапорщик сказал интересную вещь, которую я никогда не забываю и стараюсь следовать ей. «Никогда не говори солдатам, что все знаешь и умеешь, показывая делами, тогда только будут уважать и при необходимости пойдут с тобой на смерть». Сейчас, будучи в двух шагах от смерти, я понимал, насколько он оказался прав. Я видел, как бойцы собирались вокруг подготовленного и уверенного командира, который не пошлет их на убой, а будет с ними воевать по-умному. Так сейчас и получилось. Под моим командованием оказался небольшой отряд, в котором остались только самые опытные, выжившие в многодневных боях бойцы. Это был самый лучший экзамен. И те, кто его сдал, ценились на вес золота. Прошло 4 дня с того момента, как части 13-й армии пошли на прорыв, оставив в окруженном городе несколько тысяч человек. Без боеприпасов и медикаментов они не могли обороняться, и немцы методично подавляли очаги сопротивления. Оставаться в городе уже не имело смысла, и я принял решение прорываться в леса. Немецкие части в Могилеве уже сменились. Те, что принимали непосредственное участие в штурме, были отведены на пополнение, а мобильные моторизованные дивизии ушли на Смоленск и Кричев. Сейчас в городе орудовали части второго эшелона. Это давало шанс. Естественно, прорываться на соединение с советскими частями я и не думал. Там как раз немцы нас и ждали. Прежде всего, нарваться на засаду проще простого. Поэтому мы решили пробираться в сторону Днепра. Замаячила возможность выйти поближе к порталу, а там уже можно было что-то придумать. Тем более команда подобралась очень даже неплохая. Во всяком случае, не хуже, чем наша рейдовая группа морской пехоты, с которой я колесил по просторам Крыма. Может, подготовка и хромала, но зато дух и настрой были на высоте. Слабовольные давно сами поздавались в плен и уже пахали на разминировании полей и участвовали в разборе завалов. Тут очень помог прибор ночного видения, и я его берег именно для такого случая. Аккумуляторы почти разрядились, но на пару часов работы должно было хватить. 4 августа группа в составе 28 человек стала пробираться на запад к Днепру. Несколько раз приходилось пережидать патрули. Почти перед самой окраиной мы наткнулись на стационарный пост, оборудованный с немецкой педантичностью. Два пулемета полностью перекрыли все подходы, и один пулемет был расположен в развалинах дома. Близлежащее пространство освещалось электрическими фонарями, запитанными от полевого электрогенератора. Вероятно, даже это была ремонтная часть, но в темноте принадлежность было трудно определить. «При попытке прорыва все тут ляжем». Эту мысль озвучил Виктор, который так и оставался возле меня во время всей обороны Могилева. Гранат почти не оставалось. Патронов в лучшем случае по 20 на брата. У меня в СВУ было 2 магазина и в ПП-2000 один полный магазин. Нашуметь хорошо получится, а вот прорваться вряд ли. Бойцы ждали моего решения. Значит так, работаем их по-тихому. Тут не более 20 человек. Подкрепления могут подойти по 2 улицам. Поэтому, Вяткин, я. Берешь Воропаева, делаешь 2 растяжки по правой улице с дистанции 5 метров. Занимаете оборону, прикрываете отход. Есть. Супонин, я. То же самое по левому проходу. Если начнется стрельба, скорее всего, оттуда полезут. Так что сделай качественно. Понял. Сделаем, товарищ капитан. Что такое растяжки, я их уже давно научил. И такими простыми премудростями бойцы пользовались с удовольствием. Витя, обратился я к своему охраннику из осназа. Берешь 8, мажете сажей лица и клинки штыков. Подбирайтесь максимально близко. Постарайтесь по-тихому их сработать. Дождавшись кивка, я переключился на командира нештатного отряда снайперов, сержанта Малова. Семен, берешь своих и держите на прицеле все 3 пулеметные точки. Если начинают работать, убирайте пулеметчиков. При прохождении блокпоста прикрывайте отход групп Воропаева и Супонина. А я попробую по развалинам добраться до верхнего пулемета. И в случае чего из пулемета работаю по проходам, прикрывая ваш отход. Если получится, мигну 3 раза фонариком, чтобы меня ненароком не грохнули. Если пойдем в рассыпную, встречаемся возле Днепра, недалеко от деревни Вильницы. Все понятно. Работаем. Готовность 10 минут. Через 10 минут отряд распался. В развалинах остались 4 человека, которые должны были нести раненых. У меня была самая трудная задача. Одевшись в лохматку, как называли бойцы мои камуфляжки Кимора, и нацепив прибор ночного видения, я стал пробираться к верхнему пулемету, который контролировал дальние подступы к посту. Осторожно ступая по развалинам, я медленно и осторожно подбирался к развалинам двухэтажного дома. Немец 41-го года, конечно, не пуганный, но своими обязанностями никогда не пренебрегал. Поэтому надеяться, что застану в развалинах парочку спящих фрицев, глупо. Так и есть. Свив себе гнездышко, пара немцев там дежурила. Правда, один из них отсыпался, зато второй бдительно посматривал по сторонам. Зайдя немного правее, я получил две мишени, которые прекрасно просматривались через пролом в стене. Отсчитав положенное время, достаточное бойцам, чтобы выйти на дистанцию броска, сделал два одиночных выстрела. Бодрствующий немец, получив пулю в основание черепа, булькнул, уткнулся головой в самодельный бруствер и завалился на бок. Второй просто дернулся во сне и затих. Выскочив через пролом к пулемету, я три раза моргнул фонариком и стал оглядываться по сторонам. Мои бойцы практически подобрались к блокпосту. Оценив положение и взяв на прицел дальнего пулеметчика, я стал ждать. Но, как всегда, действительность преподнесла сюрприз. Сзади раздались тяжелые шаги, и кто-то стукнулся и стал ругаться на немецком. Обернувшись в сторону пролома, я увидел немца, удивленно смотревшего на меня. Тот даже не успел сдернуть с плеча винтовку, как я всадил ему в грудь короткую очередь. Но он успел крикнуть. Но это уже не могло изменить ситуацию. Перегнувшись через окно, я двумя очередями положил ближнего пулеметчика и часового, оказавшегося рядом. На звук стрельбы, даже с использованием тактического глушителя, все равно показался громом и всполошил неспящих немцев. Оставшийся в живых пулеметчик закричал и тут же захрипел, получив в горло импровизированным копьем из привязанного к жердине штыка. Пока фрицы просыпались и хватались за оружие, в полуразрушенный дом, выбранный для ночлега, врывались бойцы, уничтожая противника штыками и саперными лопатками. Раздалось несколько выстрелов, долгий вопль, и все затихло. Но тревога была поднята, и несколько патрулей приняли звук выстрелов как сигнал к действию. Со стороны правого прохода раздалось два взрыва, сработали растяжки. Послышались несколько одиноких выстрелов. Наш заслон вступил в бой. Время катастрофически уходило. Со стороны левого прохода тоже раздались выстрелы и загрохотал пулемет. Ситуация начала выходить из-под контроля. Из караулки вытащили двух раненых бойцов. С таким грузом трудно будет уходить. Наплевав на маскировку, я закричал из окна: «Витя, берите раненых и уходите! Малый!» «Я, товарищ капитан! Забирайте пулеметы и запасные ленты! Отойдите метров на 100 вперед и займите оборону! Отсечете преследователей! Отойдите вместе с группами Вяткина и Супонина! А вы? А я тут немного из пулемета постреляю! Уж слишком позиция хорошая! Все, бегом, пока они тут так как тля не налетели! Не бойся, если что, свалить отсюда не проблема!» Бойцы опытные, поэтому пререкаться не стали. Впереди бежали несколько человек и тащили на себе раненых. Стрельба разгоралась, но больше напоминала истерическую. Так обычно постреливают, когда боятся, и забились по норам, лишь бы пальнуть. Не попаду, так напугаю. Мимо протопал Супонин с напарником, а чуть позже им вдогонку похромали Вяткин и поддерживающий его Воропаев. А вот это пошли не технари, а нормально подготовленные немцы. Те перемещались короткими перебежками и постреливали в нашу сторону. Бабахнула еще пара растяжек. Веселье только начиналось. Примерившись к пулемету, я начал выцеливать братьев по разуму в немецких мундирах. Пулемет задергался в руках. Лупя короткими очередями по фигуркам, мелькавшим в развалинах домов, плохо различимым в предрассветном полумраке, я испытывал удовлетворение, видя, как некоторые, не успев добежать до укрытия, падают и больше не поднимаются. Но и мне становилось весело. Пулеметный расчет без пехотного прикрытия тоже недолговечен, поэтому, получив в лицо порцию крошки, высеченной из камня пулей, я решил, что заигрался в героя пулеметчика. Немцы толковые ученики, пристрелялись. Сейчас подойдут поближе и закидают гранатами. Стащив пулемет и закинув на плечо запасную ленту, я махнул рукой на запасной ствол для пулемета и побежал вниз. Но, добежав до пролома, услышал характерный деревянный стук, который издает немецкая граната-колотушка на длинной деревянной ручке. Ой-ё! И сиганул в пролом, хорошо так растянувшись на камнях. Хлопнувший сзади взрыв, чуть ударил по ушам, но ничего серьезного. В грохот выстрелов на улице вклинилось несколько новых звуков. Заработали два пулемета. и частота выстрелов сразу изменилась. Немцы как-то сразу притихли. Два пулемета – неплохой аргумент побросать оружие, залезть подальше и притвориться деревцем. Это дало мне время вылезти из здания и побежать к спасительному лесу. Сзади раздались несколько хлопков, визг, и впереди вспыхнули разрывы. Минометы. Быстро они развернулись. До леса оставалось 100 метров, когда меня ударило в спину и кинуло на землю. Рядом упал пулемет, и острая боль пронзила тело. Я лежал и от боли не мог вздохнуть. Главное, чтоб позвоночник был цел. Главное, чтоб позвоночник был цел, повторял я про себя, и прежде чем потерял сознание, услышал рядом немецкую речь и длинную пулеметную очередь на расплав ствола. Меня схватили за руку, дернули, и наступила темнота.